На утро пришлось много дел и суеты. Мирна встретилась с управляющим и бургомистрами парочки своих городов, которые прибыли для доклада. Сделала необходимые хозяйственные распоряжения относительно ужина. Не забыла она и про своих гостей. Выйдя во внутренний двор замка, Мирна прошлась к хозяйственным постройкам и столкнулась там с артистами, выходящими на улицу к своей повозке. При свете дня они уже не казались такими уж оборванцами. Мужчины были статные и совсем молоды. Конечно, не рыцарского телосложения, но вполне могли постоять за себя. А девушки были просто прелестны. Обе невысокого роста, одна с каштановыми волосами, вторая с золотистыми, одетые в одинаковые блио какого-то красного цвета, но теперь уже выгоревшие на солнце и полинявшие от постоянного ношения. Каждая из девушек имела красивый кожаный пояс с многочисленными медными клепками в виде монет, а на головах красовался миниатюрный чепец Эннин, придававший своей хозяйке немного кокетливый и одновременно целомудренный вид. Девушки, спешащие впереди своих спутников, завидев хозяйку замка, присели в поклоне. Мужчины склонили головы в вежливом приветствии. «Я вижу, вы отдохнули и собираетесь в путь?» «Миледи, мы собирались поблагодарить вас за чрезвычайно любезное и щедрое гостеприимство, оказанное нам в стенах вашего замка», — промолвил один из артистов. Мирна перевела свой взор на девушку с золотыми волосами. «Как твое имя, дитя мое?» «Катарина, госпожа». «Давно ли ты занимаешься актерским делом?» «Миледи, я тут с моим старшим братом, Генри». Один из юношей скинул при этих словах голову. «Мы скорее музыканты, чем актеры. Играем уже 4 года». «Музыканты?» — встрепенулась Мирна. «Неужели? Давненько не заезжали такие гости в наши края?» «Да, миледи». «И какую же музыку вы играете?» «У нас редкие инструменты, миледи», — уклончиво ответила Катарина. «За спиной каждого из нас разные судьбы и долгие путешествия. Каждый пришел к музыке своей дорогой и принес в труппу частицу своего опыта и часть музыкальных традиций своей родины. Мы все не местные, а наша музыка не всегда понятна окружающим, да и инструментов, подобных нашим, тут совсем еще не знают». Девушка с вызовом вскинула голову. «Но она все равно замечательная. Просто время еще не пришло». Уже тише добавила она. «Здесь малоизвестны наши инструменты и наша музыка». «В таком случае я приглашаю вас сегодня вечером отужинать со мной. Я жду гостей к ужину и буду рада, если вы покажете нам свое мастерство. Надеюсь, мне не придется краснеть за вас перед гостями». Мирна лукаво улыбнулась. Краем глаза она заметила, как засветились радостью глаза Катарины и ее спутников. Бродячих музыкантов не слишком привечали нынче. Нелегкая у них была жизнь. Они вечно скитались, полуголодные, в поисках еды и тепла. Дворянство более благосклонно относилось к лицедеям, циркачам и мимам, предпочитая незатейливые увеселительные сценки музыкальному выступлению, требующему от публики определенных интеллектуальных и эмоциональных усилий. Поэтому венцом мечты каждого музыканта было заполучить себе богатого покровителя, при дворе которого можно было бы хоть как-то прокормиться. Но, увы, тут везло не всем. Я приглашаю вас сегодня разделить мой ужин. Логан пришлет за вами, — произнесла Мирна. Ничего не может быть хуже, когда над головой нет крыши и нечего поесть. Пусть хоть немного бедняги погреются у ее огня, перестанут волноваться о куске хлеба и покажут свое мастерство, а заодно повеселят гостей, которые соберутся к ужину. «Благодарим вас, миледи!» — жарко воскликнул брат Катарины Генри. «Для нас будет честью играть перед избранницей серого лорда». Поймав удивленный взгляд Мирны, Генри пояснил. «Молва о вас идет далеко за пределами вашего графства, госпожа. Мы еще вчера поняли, перед кем стоим на дороге, стоило вам только назвать себя». «Разве? И что же вам известно, сударь, обо мне?» Обернулась собравшаяся было уходить Мирна. Артисты бросились перечислять услышанное. «Говорят, что вы самая завидная невеста в королевстве, а ваш сын — самый богатый наследник. Вы отваживаете всех женихов, а покровительствует вам сама церковь, что в вашем подчинении находятся воинственные и безжалостные горные племена, а охраняет вас самые отважные и опытные воины королевства — лесные коты. Говорят, вашему богатству завидует сам король и не прочь породниться с вами, выдав замуж за своего племянника. И что рунный клинок, хоть и признал наследника, но он не стал серым. А еще говорят, что вдова серого рыцаря умеет скакать на лошади, драться на мечах, стрелять из арбалета и в схватке не уступит иному воину. Врут. Подал из-за спины Мирны свой голос Лексли. Девушки от неожиданности аж подскочили на месте. Оправдывая свое прозвище, сержант подошел совершенно незаметно и бесшумно. — А еще говорят, что вы целительница и знаетесь с колдовством и всякой нечистью. С любопытством и ужасом в глазах прошептала одними губами Мэгги, вторая девушка. «И еще я превращаю глупых девиц в куницу или лису. Волосы у вас красивые, хвосты будут очень даже пушистые», — зловеще промолвила Мирна, с трудом удерживая улыбку. Девицы побелели, как полотно, и застыли. Дружный смех Мирны и кота разрядил сгустившуюся обстановку. «Я пришлю вам кое-что из одежды, чтобы вы могли произвести впечатление на моих гостей не только игрой, но и своими костюмами. Вы в приличном доме и должны выглядеть соответствующим образом. Считайте это моим подарком», — сказала она на прощание музыкантам. «До вечера. За вами придет Логан. Готовьтесь».